Глава десятая. Что-то все-таки не дает мне покоя. Я снова набираю сына. Он берет трубку, и я сразу слышу громкую музыку. Даже музыкой назвать сложно. Просто оглушающий барабанный грохот. Лёш, как ты? Все хорошо? Что ты там делаешь? Да, мам. Сейчас, подожди, выключу. Рев иерихонских труб стихает. За свет заплатила? Заплатила. Говорю я. Что у тебя происходит? Ничего, просто ребята пришли, музыку слушаем. Невинно отвечает он. Отец дома? Не, только это его. Сын категорически не хочет звать Илону по имени. Я лишь вздыхаю. Ну что, мне заставлять его, что ли? Лёш, я жду тебя дома. Говорю я. Нет, мам, рано пока. Загадочно отзывается он. Что значит рано? Ты когда будешь с отцом разговаривать, ты не соглашайся сразу. Поторгуйся, пусть технику вернет. Еще более загадочно, говорит сын. Тревога начинает сжимать сердце. Лёш, о чем ты? Тебе нужна помощь. Что ты несешь? Стараюсь говорить спокойно, но голос предательски дрожит. А вдруг сын на фоне всего этого связался с плохой компанией? А вдруг они там пьют? А если чего похуже? Не, мам. Помощь скорее нужна им, и они скоро ее попросят, — усмехается сын. «Лёша, не переступай границ!» — кричу я в трубку. «Возвращайся домой! Это Илона! Она может написать на тебя заявление!» «За что? За музыку? Я не делаю ничего плохого. Мам, я же не маленький. Я все понимаю. Все, давай, пока!» Он быстро сбрасывает. «Хотя у Лёшки мозги на месте!» Но сердце за него болит. Как бы там чего ни натворил. Но не могу же я его насильно прийти и вытащить его. Тем более он у собственного отца находится. Я набираю Олега. «Чего тебе, Лена?» Недовольно отвечает он. Я решаю не обращать внимания на его тон. «Ты действительно дал Лёше денег, чтобы он мне скинул?» Повисает пауза. «Что? Деньги? А, да, я дал». Отвечает он рассеянно. «Ты дал ему деньги на свет?» Настойчиво уточняю я. «Да, Лен, да!» Раздражается он. «Ты же жаловалась, что света нет!» «Конечно нет, потому что ты не оплатил его!» Парирую я. «Ладно, ладно, виноват!» Говорит он. «Слушай, а ты свет оплатила?» «Да», отвечаю я. «Деньги я тебе не верну, сразу предупреждаю!» «Нет, я не про деньги. Может быть, ты сына домой заберешь?» «А, так вот о чем Лёша говорил. Он достал их так, что теперь они хотят сплавить его ко мне». «А что?» — притворно удивляюсь я. «Тебе надоел родной сын?» «Нет, он мне не надоел, но мы хотим уехать в отпуск». «Ах, в отпуск? Ну, возьмите его с собой», — говорю я. «У меня все равно нет ни стиралки, ни микроволновки». «Это исключено!» — восклицает он. «Ну, я не знаю. Слушай, это твои проблемы. А вот если бы ты вернул машинку, микроволновку и все, что забрал тогда, — говорю я бы попросила его вернуться. А так нет!» «Ты просто корыстная стерва!» «Я научилась у тебя, милый!» — отвечаю я с улыбкой. Он бросает трубку, и я усмехаюсь. «Крепко же Лёшка их достал. Пусть еще немного помучаются. Конечно, я очень скучаю по сыну, но сначала нужно немного с техникой разобраться, а то ни постирать, ни подогреть еду. Я наряжаю куклу Анечки в готовое платье и сажаю ее на спинку кресла. В этот момент Лика как раз заходит в гостиную. Ее взгляд сразу падает на куклу. «Боже, какая красота!» — восхищенно говорит она. «Где ты так научилась? Ах да, ты же швея! Но это же просто произведение искусства! А какая вышивка! Мне приятно, что подруга в восторге, но для меня это не трудно. Я свадебные платья вышивала, а здесь всего лишь куколка.